36. Бок о бок с хавками и хатами никем не тревожимые херуски долгие годы пользовались благами слишком безмятежного и поэтому порождающего расслабленность мира. Для них такое положение было скорее приятным, чем безопасным, потому что в окружении хищных и сильных предполагать, что тебя оставят в покое, ошибочно. Где дело доходит до кулаков, там такие слова, как скромность и честность, прилагаются лишь к одержавшему верх. И вот херусков, еще недавно слывших добрыми и справедливыми, теперь называют лентяями и глупцами, а удачу победителей хатов относят за счет их высокомудрия. Примечание 82. Ослабление херусков явилось следствием междоусобиц и столкновений с хавками, лангобардами и хаттами. Конец примечания. В своем падении херуски увлекли за собою и соседнее племя фоссов, которые в бедственных обстоятельствах превратились в их товарищей по несчастью, тогда как в лучшие времена состояли у них в подчинении.